Местный гробовщик, поразительно похожий на персонажа Георгия Вицина в фильме «Деловые люди», с самого утра досаждал шерифу вопросами, которые можно было свести в один. Кто будет оплачивать похороны этих бездельников, которые устроили горожанам столько неприятностей? Судя по его репликам, самой большой проблемой были разбитые окна у соседей и шум выстрелов, который беспокоил жителей до самого утра. Узнав, что хоронить будут за счет города, гробовщик воспрянул духом и предложил сделать оптовую скидку, если заботы предоставят его конторе, а не бездельнику Кацману, который экономит на всем и даже гробы делает из сырой древесины. Казалось, еще немного, и он возмущенно ткнет пальцем в небо. «Нимфа! Тудыть ее в качель! Разве товар дает?» Увы, но этих известных слов я так и не дождался. Тем не менее, маленький гробовщик в черном котелке и ветхом сюртуке развил такую бурную деятельность, что, казалось, занял весь офис. Его было слишком много. И как только его покойники терпят? Шериф, судя по всему, думал так же. Он поморщился и указал тому на дверь, приказав забирать дохляков, как только мистер Стив закончит осматривать их трупы. Гробовщик успокоился и моментально испарился, открыв задницей дверь и пообещав сделать все в лучшем виде. «Бойкий старичок!» «Что будет со мной?» – спросил я, когда мы остались одни. «Забирай свои вещички и можешь идти на все четыре стороны», – отмахнулся Марк и сделал небольшую паузу. «И еще!» «Что?» «Ты нам очень помог. Спасибо!» «Не за что!» «Кстати!» Он поднялся и протянул мне руку. «Меня зовут Марк. Марк Брэдли. Александр Талицкий». Мы пожали друг другу руки, и я вышел на улицу. Ярко светило солнце. На прилегающих улицах начали появляться люди. Они осторожно выходили из домов и оглядывались по сторонам, надеясь не попасть под запоздалый выстрел. Самые любопытные подходили поближе, благоразумно огибая убитых, лежавших перед конторой шерифа. Какой-то мужчина, судя по ящику с инструментами, плотник, торопился немного подзаработать. Он топтался на веранде, старательно морщил лоб и даже вздыхал, подсчитывая возможные издержки. Я отошел на несколько метров и осмотрел дом. Неплохо здесь постреляли. Весь фасад в пулевых отметинах и ни одного уцелевшего стекла. Кстати, в доме напротив с этим тоже обстояло не лучше. Какая-то дряхлая старуха уже подметала осколки на веранде и зло поглядывала в нашу сторону. В общем, мы тоже позабавились от души. Можно сказать, ни в чем себе не отказывали. Контора шерифа, из которой я вышел, находилась неподалеку от речной пристани. Это здание было построено в самом начале оживленной улицы, которая вела к центру города. Я, еще ошалевший от последних событий, немного потоптался на месте и... повернул обратно. «Тебе чего?» – удивленно спросил шериф. Он даже сигару забыл прикурить, хотя за этим занятием я его и застал. «Мне бы в гостиницу». «Тебе что, нужен провожатый? Или ты боишься заплутать в городе?» «Ну, как тебе сказать?» – замялся я. «Нет денег?» – понимающе кивнул Марк. «Я прибыл издалека и...» «Поиздержался в дороге», – вздохнул шериф и посмотрел на меня. «Поверь, Алекс, ты не первый, который прибывает в этот город с пустыми карманами». «Хм... правда, они и выглядят попроще. Если честно, то я даже слегка удивлен. Ладно, это не важно. Могу предложить на выбор три оружейных лавки, которые с радостью купят твои стволы. Или ломбард, в котором сможешь заложить что-нибудь из вещей. Часы, например. На несколько дней хватит, а там подыщешь какую-нибудь работенку. На пристани или лесопилке. Платят немного, но на жизнь хватает». «Скажи, а где здесь можно обменять золото?» – осторожно спросил я. «У тебя есть золото?» – недоверчиво покосился Марк. «Немного. Поможешь?» «Тогда тебе в банк». «Ладно», – вздохнул шериф и поднялся. Пошли, провожу. Тем более, что мне и самому туда нужно. Только надо найти Стива, чтобы присмотрел за порядком. Стива мы нашли, а точнее услышали. Рыжий уже шел в нашу сторону, увешанный трофеями, как новогодняя елка, и делал вид, что ужасно занят. Следом семенила та самая старуха с метелкой и костерила его от всей души, попрекая за кривые руки и врожденное косоглазие, из-за которых она лишилась 5 окон и нанесла непоправимый ущерб здоровью, ползая ночью под пулями. Ее послушать, так вся ночная потасовка была затеяна лишь для того, чтобы разбить стекла и уничтожить 2 цветочных горшка на подоконнике. Помощник вяло отбрехивался, обещая похлопотать насчет компенсации, но старуха, судя по всему, не верила. Она яростно трясла метлой и обещала найти управу на 2 обормотов со звездами и этого болвана Чака, который еще полгода назад обещал ей выковать оградку для садика, но так и не заявился. Как я понял, мне очень повезло, что она не знала моего имени. Марк увидел эту картину, резко погрустнел, что-то невнятно буркнул и поволок меня в сторону, стараясь оставаться в тени деревьев, посаженных вдоль улицы. «Какая милая старушка!» — успел заметить я. «Ведьма старая!» — прорычал шериф и добавил еще несколько эпитетов, настолько емких и красочных, что я не решусь их повторить в приличном обществе. Забегая немного вперед, могу сообщить, что Ривертаун оказался не таким уж маленьким городом. Здесь проживало около 700 жителей, и еще человек 200 попадали под разряд временно проживающих. Они прибывали сюда со всей округи, чтобы отправиться вниз по реке, или наоборот, приплывали снизу на пароходе и расползались как тараканы по окрестностям, чтобы найти свой кусочек счастья на диких землях. Или поймать пулю. Но это, как вы понимаете, дело личного везения. В общем, постоянная круговерть. Само собой, город бессовестно пользовался этим выгодным положением, предоставляя желающим все необходимое. 3 оружейных лавки, 4 борделя и добрый десяток салунов, не считая 2 кузниц, 5 магазинчиков и 2 похоронных бюро, которые по совместительству занимались и медицинской практикой. По крайней мере, так было написано на их вывесках. Кстати, мне повезло. Сомнительное везение, если честно, но уж какое есть. Познакомился с обоими гробовщиками. Иосиф Кацман, который встретился нам по дороге, сунулся к шерифу по очень важному делу, но был фраппирован, узнав, что похороны вместе с заработком уплыли из-под носа. Чернявый гробовщик с вселенской скорбью во взгляде сообщил, что так дела не делаются, и он найдет управу на этого пройдохую пьяницу, то есть на своего конкурента. «А у вас здесь ничего так», — сообщил я, когда мы отделались от Йосифа. «Что?» — не понял Марк. «Живенько». «Ну да, конечно. Просто обхохочешься», — хмуро заметил шериф. Дома на окраинах были бревенчатыми. По мере приближения к центру они как-то незаметно исчезали, уступая место 2-этажным щитовым домикам на вполне приличных каменных фундаментах. Нет, здесь тоже попадались бревенчатые дома, но выглядели они так изящно, что самый придирчивый архитектор не обвинил бы их в грубости линий. К числу достопримечательностей можно было отнести и мэрию, 2-этажный особняк в центре города и парочку кирпичных зданий, банк и тюрьму для тех, кто по счастливой случайности избежал виселицы. Тоже, как вы понимаете, не самое лишнее заведение в городе. В банке, куда меня привел Марк Брэдли, я, немного смущаясь, выложил на конторку 50 граммов золота. Управляющий, осмотрев аккуратные квадратики, одобрительно кивнул и пересчитал все на местную валюту, выдав на руки положенную сумму и предложив открыть банковский счет. Пообещал подумать и заглянуть на недельки, когда осмотрюсь, чем заслужил еще один одобрительный кивок и уверение, что мне всегда рады. Пока шериф что-то выяснял с управляющим, я присел в сторонке и начал рассматривать местную валюту. Мне выдали 4 золотых монеты и немного серебряной мелочи. Если позволить себе некоторую вольность в названиях, то 4 золотых червонца. Приличная монета, весом в 10 граммов и диаметром около 25 миллиметров. На реверсе обозначен номинал, по какой-то нелепой прихоти гравюра или художника, записанной дробью. На месте числителя цифра 10. На месте знаменателя разлапистая буква М. Довольно тонкий кантик, рубчатый гурт. На аверсе венок из дубовых листьев и пятиконечная звезда. Скромненько и со вкусом. Серебряные монеты были разных размеров и номиналов. Одна марка, две марки и пять марок. Весьма однообразно оформленных. На одной стороне номинал, украшенный растительным орнаментом, а на другой – уже известный вам герб. Чтобы закончить со здешней нумизматикой, я, пожалуй, добавлю, что кроме полновесных монет существовали и билонные, разменные. Они назывались центами и изготавливались из низкопробного серебра. Стал обладателем 49 марок и не имел ни малейшего понятия, много это или мало. «Ты уже закончил разглядывать свои богатства?» – спросил Марк. «Вполне». «Пойдем, покажу, где сможешь нормально выспаться, не тревожась за свои карманы». Шериф проводил до дверей пансиона и представил чопорной, но очень симпатичной хозяйке, которая сдавала комнаты приличным одиноким джентльменам, с завтраком, включенным в цену проживания. «Я так устал, что даже не расслышал цену». Марк попрощался, пригласил заглянуть на рюмочку чаю, когда высплюсь, и откланялся. «Комната». «Да, конечно. Уютная комната на втором этаже. Деревянные стены, гардины с рюшечками и даже войлочный коврик на полу. Хозяйка выдала мне ключ, сказала, что при нужде можно обратиться к прачке, живущей по соседству, и оставила меня одного. Я положил вещи на пол, сел на кровать и огляделся. Двустворчатый шкаф, стол, два стула и пустая книжная полка. Рядом с кроватью тумбочка, на которой примостились стеклянный графин, два стакана и пепельница. Вынул из кармана часы, щелкнул крышкой и понял, что со времени последнего выстрела прошло всего лишь 3 часа. И тут меня накрыло. Огромной и удушливой волной захлестнул страх. Я не психолог и не имею ни малейшего понятия о тайнах человеческих душ. Тем более в таких ситуациях. Страх накатывал с такой силой, что у меня скулы свело. Вдруг понял, что в меня стреляли. Могли и должны были убить, но я опять, благодаря невероятному везению, выжил. Выжил, хотя по всем законам мироздания должен был погибнуть. Меня чуть не прихлопнули, как глупого новобранца, который впервые в жизни попал под обстрел, едва не наложив штаны от страха. Трясущимися руками достал фляжку с коньяком и налил полстакана. Махнул залпом, даже не чувствуя вкуса. Немного посидел, вспомнил добрым словом Михалыча и добавил еще столько же. Закурил и уставился куда-то в стену, пока на душе немного не потеплело. Докурил и завалился на кровать. Пусть этот мир подождет. Спать!